Роберт Вегнер. Сказание Миекханского пограничья. Каждая мертвая мечта. Часть первая. Натянутая тетива. Пролог. Через 5 дней пути на юг они наконец спустились в долины, обитаемые людьми, и разбили лагерь так, словно находились в собственной провинции. Явно на виду. Нет лучшего способа объявить о своем прибытии и при этом показать, что у них добрые намерения. Только бандиты и преступники пытаются скрываться. Нашли их так быстро, как они и надеялись. 1000 вооруженных людей, белые плащи, разнообразнейшее оружие. Стража. Они откликнулись издали, назвали номера и место гарнизона. Солдаты сперва казались сбитыми с толку, источали недоверие, но потом отступили, велев им оставаться на месте. «Послушаемся их, господин лейтенант». Командир снял шлем и причесал пальцами рыжие волосы. «Офицером у них старший лейтенант, мне придется слушаться. Я бы и сам удивился, когда бы в Белиндене появилась рота из подаликадов. Но мне не нравится выражение его лица. Велергорф, после того, через что мы прошли, я не намерен обращать внимание на каждое дурацкое выражение лица, которое увижу. Как раненые». «Неплохо. Но нам нужно теплое и сухое место, чтобы к ним не пришла горячка». «Пока что пусть отдыхают», — лейтенант глянул на небо. «Темнеет. Наверняка проводников нам пришлют только утром». «Прислали». Утром лагерь окружили 3 роты под командованием полковника, который коротко представился как Минхаль Конвиц из 19-го полка горной стражи. Пришел к ним в сопровождении нескольких тяжело вооруженных солдат, осмотрел палатки, амуницию, состояние роты и приказал им сложить оружие. Между палатками пронесся шумок, солдаты обменивались растерянными взглядами. Горная стража не разоружала друг друга, разве что кого-то подозревали в измене. Велергорф глянул на лейтенанта. Тот миг-другой колебался, достаточно долго, чтобы его люди начали тянуться к мечам, топорам, копьям. «Стоять!» — заставил их замереть на месте рык офицера. «Десятники, по местам! Приготовиться сложить оружие!» «Господин «Ни слова, десятник, ни слова!» Рыжий лейтенант развернулся к старшему по званию. «Лейтенант Кеннет Лив Даравид докладывает, 6-я рота 6-го полка горной стражи из Белиндена готова сдать оружие». Полковник чуть кивнул, а сопровождавшие его слегка расслабились. «Принял, лейтенант. У меня раненые, не все смогут идти. Можете положить их на носилки». «Спасибо». Разоружили их быстро и умело, хотя местные солдаты и казались несколько обескураженными и обеспокоенными. Раз за разом поглядывали на восток, словно ожидая оттуда нападения. Велергорф молча отдал топор и нож, после чего смотрел, как его командир отстегивает пояс с мечом и передает полковнику. Жест имел значение. Офицер не должен сдавать оружие тому, кто младше его по званию. Минхаль Конвиц принял пояс молча и молча же передал его дальше. «Могу спросить, откуда пришел приказ?» Лейтенант стоял перед командиром 19-го. «Из столицы». «Как он точно звучал, господин полковник?» «Узнаете на месте, в казармах. А может и нет». «Не понимаю, господин полковник». По загорелому лицу Конвица пронеслась целая стая эмоций. От нетерпения до веселья. Мрачного и горького веселья. «Вы поймете где-то пополудни, господин лейтенант, или раньше, если поспешим». Их повели быстрым маршем, солдаты были настолько вежливы, чтобы помогать с носилками. «Может, не все так плохо?» — мелькнуло в голове у Велергорфа. «Может, это просто глупая ошибка?» Целое утро они взбирались на, похоже, самую высокую гору в окрестностях. Наверняка это была не самая прямая и не самая легкая дорога, но никто не протестовал. 19-й находился на своей территории, а значит, в этом наверняка имелся некий смысл. Когда они добрались до вершины, перед ними раскинулась панорама в пару десятков миль, огромная долина, расположенная между малым и большим хребтами. Дальше, к югу, в расплывчатой дымке, были видны вершины остальной части малого хребта. «Посмотрите на восток», — коротко обронил полковник. Виллер-Горф глянул в указанном направлении и замер. «Восток. Небо на востоке. Неба не было. Большая серобурая туча укутывала все грязным саваном. Со вчера она придвинулась ближе. На восточном конце Аликадов начинает падать серый снег. Снег, смешанный с пеплом». Полковник говорил тихо, но у Виллер-Горфа был прекрасный слух. «Якобы это тамошнее урочище. Урочище около старого Мейкхана тоже. Пуф! Дым дотянулся до столицы, и пока что оттуда нет никаких новостей. Но приказ — это приказ, лейтенант. Вы арестованы по обвинению в измене». Интерлюдия. Костяное сиденье было твердым и таким холодным, что потихоньку превращало задницу в кусок замороженного мяса. В доме царил мороз, а примитивный очаг, черный и, похоже, много дней как мертвый, только усиливал ощущение холода. Север. Проклятущий север. Вроде бы сюда давно должна уже прийти весна, естественно, для здешних мест. Ветра дуют немного менее яростно, по океану плавают меньше льдины, а плевки на его сапогах замерзают чуть помедленнее, чем в несколько ударов сердца. Но не в этот раз. Похоже, север сбрендил. Согласно плану, портал выбросил его по другую сторону Лохарров. Тут должны были находиться поселения охотников на тюленей и моржей, белых песцов и полярную птицу, гарпунщиков, что ожидали тут стаи китов. Ценный мех, мясо, сало и рыбий жир, груды амбры, найденные на берегу или добытые из внутренности морских тварей. Северная сторона Лохарров доставляла на рынки всего мира дорогие и редкие товары. Но охотники на тюленей, убийцы китов, почти никогда не проводили тут зиму. Лагеря становились людными по весне, когда лодки и корабли находили дорогу сквозь растаявшее у гор море и пустели осенью, когда груженные по борта корабли опять забирали людей на юг. Зимой окрестные воды замерзали, и мореходство здесь становилось невозможным. Но порой кто-то оставался. Если сезон оказывался настолько удачным, что корабли были не в состоянии забрать всю добычу, кому-то приходилось провести несколько худших месяцев на каменистом побережье, чтобы возвращающиеся охотники не нашли запасы разграбленными белыми медведями, песцами или другими хищниками, двуногими, вооруженными железом. Те, кто решался остаться зимовать на севере, где днем солнце появлялось на небе всего-то на час-другой, а то и не всегда, ждали конца следующего сезона словно избавления. Но, похоже, в этом году ждали тщетно. Северные проливы до сих пор не сбросили ледяной панцирь. Даже там, где лед хотя бы чуть треснул, поля нестаявших торосов оставались огромными, словно города. Плыть кораблями между смыкающимися щелями значило рисковать расколоть хрупкие корпуса, словно ореховую скорлупку. Сюда не пришли, запасы закончились. Белый, словно волосы андайи, песцовый мех, за который на юге можно было объедаться деликатесами хоть месяц напролет, тут не смог бы наполнить ничьего желудка. Ирония судьбы. Его портал открылся в полумиле от селения. 5 деревянных исп, поставленных из ценного на севере дерева, да несколько юрт из китовых ребер, обтянутых шкурами. Большие котлы, где вытапливали жир морских гигантов, были прикрыты тканью и подперты, сотни стояков, на которых скребли и сушили шкуры, бодали небо, бесцельно ожидая начала новой работы. Тишина и спокойствие. А должен был его приветствовать шум, движение и столько вареного тюленьего мяса, сколько сумел бы съесть. Он почувствовал это сразу, едва пересек условную границу селения. Мурашки по хребту, деревенеющие кончики пальцев, чувство, будто кто-то смотрит тебе в спину, натягивая тетиву до уха. Страдание, давно отзвучавший вопль, воспоминания о котором все еще режет воздух, боль и мука. Это были дары кулака битвы. Он чувствовал силу, эту кровь в венах мира, чувствовал как аспекты, так и дикие хаотические источники. И даже тот безмерный, необъятый никаким разумом океан за ними. Сила, аспектированная или нет, уступала эмоциям, позволяла себе формировать, гнуть и лепить. И использованная таким образом, она оставляла след на теле реальности. Тут господствовал голод, а из этого голода родилось нечто другое, мрачное и мерзкое, отчаяние, гнев, ненависть. Атаковали его с трех сторон одновременно. Три фигуры в мехах бросились на вора, две, выбежав из-за ближайшей хаты, третья выскочила из юрты за его спиной. Никакого приветствия, никаких вопросов, откуда он и каким чудом тут оказался. Вместо этого ему должно было хватить трех широких гарпунов, направленных в грудь и спину. Атаковавший со спины оказался первым. Альцин не смотрел на него. Ему не было в том нужды, он просто плавно уклонился, мягким движением пропуская тычок под мышкой. Перехватил гарпун за наконечником, сломал древко и воткнул зазубренное острие в горло мужчине. Даже не взглянул на падающий труп. Двое оставшихся крикнули, одним движением скинули оружие и одновременно метнули ему в грудь. Он спокойно смотрел, как оба гарпуна плывут к нему по воздуху. Древки чуть вибрировали, наконечники, покрытые ржавчиной и кровавыми потеками, тянули за собой бледные полосы. Этим оружием убивали, а духи мертвых все еще липли к железу. Он сделал шаг влево, перехватил подлетающий гарпун за середину древка, обернулся на пятки и послал его во владельца. Оружие полетело назад быстрее, чем из осадного скорпиона, ударило охотника в грудь и отбросило его на стену дома. Он был мертв еще до того, как гарпун пришпилил его тело к дереву. Последний атакующий замер с ладонью на рукояти наполовину вынутого ножа. Альцин переживал уже нечто подобное. Давным-давно, когда один речной полубог пытался узнать, с кем имеет дело. Тогда он чувствовал, словно его одержала некая сила, но теперь это было для него совершенно естественно, как некогда нырнуть рукой в развязанный чужой кошелек. Обычному смертному он наверняка казался демоном, у которого глаза на затылке, который движется быстрее молнии и обладает силой десятка людей. Нож медленно вернулся в ножны, а последний нападающий развернулся и помчался в дом. Альцин двинулся следом. И теперь, менее чем через час, сидел в том самом домике и смотрел в глаза связанного человека. Плевок пленника медленно замерзал на сапоге вора. Лежащий на каменном полу человек даже не имел сил, чтобы плюнуть как следует. Неважно. Все это оставалось неважным в присутствии того, что колыхалось под потолком почти посредине помещения. Альцин отвел взгляд от связанного мужчины и еще раз осмотрел комнату. Тут использовали немного дерева только на столешницу, остальную мебель, табуретки, лавки и даже полки около стены, рамы кровати были сделаны из китовых костей, старательно обработанных и соединенных. Мастерская работа. «Это ты сделал?» — заговорил вор на диалекте низбордийских кланов. Относительно того, что пленник — один из этих пиратов, сомнений не было. Именно они составляли большую часть добытчиков мехов и охотников в этих землях. Кроме того, у мужчины была светлая кожа и волосы, а еще голубые глаза, а татуировки из примитивных рун, украшавшие виски, позволяли понять, из какого конкретно племени или рода он происходит. Допрашиваемый только дернулся и еще раз попытался сплюнуть на своего пленителя, но в этом жесте виделось больше страха и отчаяния, чем гордыни. Это путешествие не должно было выглядеть вот так. Альцин предполагал встретить тут корабли и людей, которые за соответствующую плату провезли бы его вдоль восточного конца континента туда, куда он желал добраться. Открытие магических порталов было делом непростым, неудобным и оставляло след, по которому любой более-менее талантливый чародей мог его отыскать. Кроме того, его тело все еще оставалось телом смертного. Конечно, он мог пользоваться воспоминаниями о Виндере, одного из сильнейших богов в истории, но применение полной силы кулака битвы выжгло бы его изнутри за несколько десятков минут. Подтверждалась истина древних воспоминаний. Без верных и без поддержки группы потенциальных сосудов, готовых принять его дух, когда тот, что носит его сейчас, используется, а Виндери был и одновременно не был мощью. Словно меч, сделанный из вулканического стекла. Острее стали, но готовый расколоться, если ударить им слишком сильно. Смешнейшая из шуток, которые мир сумел ему устроить. Однако он мог сделать несколько вещей, остававшихся недостижимыми для большинства смертных. Хватало нескольких минут, чтобы усвоить любой язык, на котором к нему обращались. Он был быстр, силен, умел противостоять холоду, жажде и голоду. А еще он видел духов, животных, людей и не только. «А ты? Чего ты хочешь?» — проворчал он. Встал и быстрым шагом вышел из дома, ведомый невысоким худым призраком, что вот уже некоторое время крутился около связанного мужчины. Дух повел его чуть дальше, за селение, где в гигантской, наверное, помнящей не одну зиму призме утрамбованного снега, вырезали огромную ледяную пещеру. Тут, кроме шкур и мехов, которые не поместились на корабли, находился остаток прошлогодней добычи охотников. Большие, в четверть воловьей туши, куски замороженного китового жира. Вход в пещеру был открыт, а многочисленные следы животных внутри свидетельствовали, что стражники забросили свои обязанности. Но не это было важнее всего. В 20 шагах от этого схрона, в яме, выкопанной в снегу, валялись останки нескольких собак, а точнее 6. 6 черепов, сотни костей поменьше. Дух указал на собак, на пещеру, наполненную жиром, на себя. В этих жестах не было обвинения, только бессилие и печаль. И вопрос: зачем? Альцин вздохнул. История, которая разворачивалась перед его глазами, вдруг сделалась простой, обрела глубину. Черной, словно ледяные глаза морских тварей. Этот лед наполнил его вены, перехватил дыхание, затянул туманом взгляд. Он вернулся в дом. Уселся на костяной табурет. Не смотрел на мужчину. Пока нет. «Когда вы ждали корабли?» Лежащий не ответил, только скривился и заворчал, будто пес. «Месяца два назад, верно? Весна приходит сюда чуть раньше, чем на восточные земли. Но в этот год не пришла, корабли не приплыли». Единственным ответом оставалось молчание. «Запасы у вас закончились много дней назад, а человек — это не животное. Не сумеет выжить, жуя кожу и заваривая китовый жир». Альцин поерзал на табурете и, наконец, посмотрел на пленника. Пылающий взгляд пары светлых, словно утреннее небо, глаз ввинчивался в него. «Ты не знаешь, что такое голод!» Голос мужчины был скользким и липким, словно кусок подгнившего жира. «Не знаешь, что такое врех!» «Врех?» Голодное безумие. Это понятие происходило из языка горных кланов, обитающих дальше прочих на северо-западном побережье. Врех — безумие, наводимое на человека одиночеством, отсутствием солнечного света и беспрестанным стоном северных ветров. Но прежде всего — голодом, жутким, отбирающим разум, превращающим свои жертвы в вампиров, что питается человеческим мясом. Мать, охваченная таким безумием, перегрызает горло собственным детям, хлебая горячую кровь, а отец четвертует тела и дочисто обгрызает мелкие косточки. Когда уже нет жертв, детей, стариков и прочих взрослых, раскапывались свежие могилы, а когда заканчивалось и это, отрубали себе руки и ноги, обрезали уши и носы. Ели. Эти знания вдруг сделались частью его сознания, словно он сам от рождения обитал в здешних горах. Но одновременно пришло и другое осознание. Люди, на которых опустилось голодное безумие, заканчивали обтянутыми кожей скелетами, воющими в небеса. А этот мужчина был худым, но не голодающим, безумным, но не сумасшедшим. Нет, тут дело в чем-то другом. «И отчего вы не ушли отсюда, когда корабли не прибыли?» «Как? Чем? Пешком через Лохары? Без еды? Без...» «Санями. У них были собаки. Люди не могут питаться одним китовым жиром, но собаки могут. Да и они бы смогли. Всего лишь просили о помощи. Лицо мужчины превратилось в маску ярости. «Это наше! Наше! Мы должны были сторожить! Не отдавать! Не дать! Наше! Не их!» Уже не говорил, только взлаивал, брызгая слюной во все стороны. Альцин заглянул ему в глаза, а вопли смолкли, словно связанному кто-то затянул на горле виселичную петлю. Их было двое, единственные из племени, у кого хватило сил отправиться за помощью. Взяли собак, которые еще могли тянуть сани, и поехали на запад, откуда каждый год приходит весна. Добрались аж сюда. У вас было все, чтобы их спасти. Достаточно китового жира, чтобы накормить все поселение. Они не хотели ваших мехов или шкур. Могли даже заплатить за этот жир своими... Вы! Если бы мы отдали этим животным, что они хотели, они приходили бы сюда каждый год. Их становилось бы все больше. Это не люди, это твари. Взгляни на них, взгляни! Альцин посмотрел на то, что висело под потолком. Два тела, почти человеческие, хотя ниже, чем люди, и шире в плечах, ободранные от одежд, словно это могло облегчить их обработку. Оба ахера оказались профессионально выпотрошены с частично снятой кожей. С бедер и ягодиц им вырезали широкие и длинные полосы мяса. Хотя, сказать честно, мяса этого на них было немного. Их лица с крупными надбровными валиками и клыками, торчащими из нижних челюстей, были удивительно спокойными для того, что с ними случилось. «Видишь? Смотри, это не люди. Человеческого мяса я бы не ел, клянусь, но они — животные. Животных убивают, они кормят собственной кровью». «Ты вдруг начал говорить красивыми длинными фразами? У них были собаки, они предлагали их вам взамен за этот жир. Вы могли взять сани, животных, поехать вдоль побережья сперва на запад, потом на юг. С хорошо откормленными собаками это 8, может 10 дней, и вы были бы среди людей. А они? Что они? Забрали бы часть добычи и пошли к своим, но потом что? Вернулись бы за остальным? За нашим, нашим, не этих животных, не их! Потому вы схватили этих двоих, убили и съели их собак, но те были худыми, надолго их не хватило. А потом это?» Альцин указал на тела. «Они сами умерли, сами. Наши ножи не отобрали их жизни». Альцин покивал. «Это правда, умерли сами. Вы только забрали их шубы, связали и оставили голыми на улице, а умерли они сами». Он вышел из дома. Холодно. Далеко на востоке, где-то за большим хребтом Ансар-Киррех, он чувствовал нечто. От этого места его отделяли еще сотни миль, потому впечатление было таким, словно он уголком глаза примечает лучик луны, протискивающийся сквозь щель в ставнях, но... Проклятие! Он мог это ощутить. С такого расстояния. И оттуда, из места, которое просил проверить Оум, в мир била ледяная ярость, чьи осколки даже здесь меняли времена года. Владычица льда была вне себя от злости. Он вернулся и присел над связанным мужчиной. Тот вывернул голову и послал ему удивительно разумный взгляд. «Убьешь меня?» «Да». «Потому что... что? Потому что я убил этих животных? Потому что не захотел отдавать своего?» «Нет, не поэтому. А потому что если не убью тебя, то не сумею спокойно спать. Потому что меня станет мучить чувство, что я не сделал всего, что необходимо. Потому что в мире должно быть хотя бы немного, хотя бы капельку справедливости, а иначе... Пусть бы этот мир рухнул в тартарары. «Справедливость! Это справедливость!» Альцин взглянул на него сверху и улыбнулся уголками рта. не требуя от меня слишком многого. Я учился ей, воруя и убивая в портовых закоулках. Он прижал голову мужчины к полу и быстрым движением начертал на его лбу знак сломанного меча. Сила потекла сквозь тело пленника широким неудержимым потоком. Тот заскулил, чувствуя, как жар наполняет его члены, как огонь рвется из вен. А в миг, когда волосы его заскворчали и обуглились, а кожа принялась дымиться, завыл. Сила вспыхнула и сформировала портал диаметром в 5 футов, а тело мужчины распалось в прах. Альцин вошел в переход, зная, что сэкономил себе 200 миль дороги через горы. Закрываясь, магические ворота дохнули огнем на дом, а деревянные стены мигом задымились и вспыхнули. Несколько часов огонь танцевал по всему покинутому поселению.